Глава 34. Называется «Полежала и отдохнула». «Эдвард!» — повторила я громче и пронеслась по спальне и ванной комнате ураганом. Перевернула вверх дном чемодан, заглянула в каждую темную щелку, проверила шкаф и комоды, но, увы, от любимой крылатой крохи не осталось ни следа. Я отрешенно плюхнулась на кровать и потерла виски. Сердце бушевало, как угорелое. Того и гляди, выскочит наружу и пустится искать малютку самостоятельно. Называется, полежала и отдохнула. Крылан был. Точно помню. С раздражением проговорила я вслух. Наверное, кто-то заходил в комнату, и Эдвард потихоньку вылетел. Он ведь не кормленный, голодный. Нужно искать его в королевском саду среди фруктовых деревьев. На самом загаженном фруктовом дереве и найдешь. Буркнула я про себя. «Я же видела в саду мандарины на ветках. Малыш точно там». «Хватит лежать». Встала и пошла. Скомандовала себе подняться, но что-то удержало меня остаться сидеть на кровати. В голове, как приказ, ровно звучал голос дракона. «Никуда сегодня не выходи». «Да когда я слушалась этого чешуйчатого изверга? Тоже мне командир». Настойчиво встала и неожиданно снова зашлась долгим и надрывным кашлем. Почувствовала в горле неприятную горечь и беспомощно замахала руками. Тело сковало слабость, и я до смерти перепугалась, что голову сейчас снова пронзит удар боли. Руки задрожали. «Да что же это со мной такое? Сколько будут продолжаться эти приступы?» Наконец, справившись с кашлем и вроде бы собралась силами, но идти за крыланом не решилась. Устало плюхнулась лицом на подушку и громко разревелась. В дверь постучали, и я, шмыгнув носом, привстала. «Михаил забыл мне что-то передать? Или это ужин принесли?» Вяло вытерла глаза и подошла к двери. «Ничего не случится, если я расскажу Мише об Эдварде», — решила я. «Он обязательно поможет мне отыскать моего мальчика». Несмело открыла дверь, но вместо Михаила на меня упал обрюзгший мужчина с красным носом. «Ца-ца!» — еле выговорил он пьяным голосом и потянул ко мне опухшие багровые пальцы, похожие на переваренные некачественные сардельки. Я ловко отошла в сторонку, и пьянчуга едва не протаранил носом пол. Однако долго в вертикальном положении он не удержался. Не устоял на ногах, рухнул, завалился на бок и развязно захохотал. «Надо же! Смутно припоминаю этого господина. Мне казалось, что Гавриил, как будущий король, должен вести себя соответствующе высокому положению, а не валяться на полу в чужой спальне». Я помассировала виски. Что-то еще крутится в голове про Гавриила, но никак не поймаю мысль за хвост. «Ца!» — нетрезво икнул будущий правитель драконьего королевства. На второе «ца» силу мужчины уже не хватило. «Но как же!» — осенило меня. «Говнюша! Собственной персоной!» Мысли закрутились водоворотом, и голову проколола легкая вспышка боли. Я дернулась. «Сюда!» — похлопал по полу красавец рядом с собой. «Это надо допиться до такого безумия!» — помассировала виски и сделала шаг назад. Не дождавшись ответа, Гавриил пополз на меня змейкой, причем довольно быстро. Будто этот способ передвижения был для него самым обычным делом. Я вскрикнула. Не успела отскочить, как мужчина цепко схватил меня за щиколотку. «Ца!» — дернул он на себя, и я едва не плюхнулась рядом. «Сейчас его королевская получит пендель по лбу». Занесла ногу, но ударить не смогла. «А если у Миши потом проблемы возникнут из-за этого?» Заволновалась я и остановилась. Попробовала вырваться, но пальцы сосиски держали мертвой хваткой. «Эдвард!» Промелькнула в голове мысль молния. На меня, громыхая крыльями, Стремительно неслось пушистое чудо с черными глазами-бусинами. Малютка устремился к моей ноге и, грозно чирикая, впился коготками в лапу старшего дракона. Гавриил завизжал, как девчонка. Эдвард застрекотал и, бойко махая, бросился говнюше в лицо. «Мамочки! Мама!» — закричал будущий правитель, закрывая пропитую морду руками. «Летучая мышь!» Эдвард в ответ воинственно улыбнулся, показав маленькие клычки. «Мама!» — истошно завопил Гавриил. Мужчина кое-как поднялся и, не с первого раза вписавшись в дверной проем, выскочил прочь. Мой мохнатый спаситель сделал победный круг в воздухе и проводил труса шумными взмахами крыльев. Затем подлетел ко мне, уцепился за плечо когтями и повис, согревая пушистым пузцом грохочущее сердце. «И правда, волшебный зверь!» — тихо умилялась я. «Помощник! Герой!» — ласково погладила кроху по макушке. «Да!» — отчетливо расслышала я стрекотание крылана и застыла. «Эдвард сказал «да»? Или моя крыша снова решила погулять, не спросив разрешения?»